секунду, ни на одну секунду сознание их не коснулось несчастья, так мощно озаряло его блаженство. Они были старухи. Седые космы висели у них из-под шляпок, но ни одной морщинки нельзя было разглядеть на их лицах. Так заплыла, опухла и проспиртовалась их кожа. Они бронились, как галахи, и благосклонная улыбка не покидала их, когда слюнявые рты выплевывали непотребные слова. Так прочно было в них очарование мечты. Любая беспутница вела себя добродетельнее этих убогих творений, и всякий пьяница протянул бы ноги, если бы вздумал перепить Катерину Ивановну с сестрицей. Но когда бы чиноначалие в небесах было отдано в руки какого-нибудь земного судьи, он возложил бы на городских этих дур венец серафимов. Они шествовали прямо на Родьку, забравшегося под перевернутую лодку. Он даже приподнялся от изумления, завидя два пестрых вороха лохмотьев, завершенных соломенными шляпками в лентах. Он видел впервые Екатерину Ивановну с сестрицей и долго не мог признать в них женщин. С блаженными улыбками идиоток они выступали, взявшись под руку, темно-коричневые от солнечного загара, рыхлые, бесформенные в своем многокрасочном отрепье. И, обогнув их полукольцом, живым, гогочущим амфитеатром медленно двигалась за ними пьяная, оголтелая толпа по речной голи в страшном пламени мутно-грязного охвостья и рвани. Изредка какой-нибудь галах вырывался из амфитеатра, забегал вперед, изысканно расшаркивался перед дурами и говорил что-нибудь, отчего притихшая голодьба вдруг покатывалась истошным гоготом, на минуту заглушая пыхтение пароходов. Катерина Ивановна отвечала галаху жеманным реверансом. Елизавета Ивановна делала точно такой же реверанс, и они шествовали дальше, и за ними, как за медведями, волочился амфитеатр голодьбы. «Катерина Ивановна!» — орал на весь берег волосатый оборванец, догоняя дур и заглядывая им в ублаженные лица. «Дозвольте узнать, почем платили за этот мухобель?» Он дергал Катерину Ивановну за обмызганный подол, еще громогласнее выкрикивал бесстыдные, бессмысленные слова, и толпа взвывала от восторга. Шествие поравнялось с Родькой. Расфранченные дуры стали взбираться на пригорочек, чтобы обогнуть лежавшие на пути грузы. Несколько галахов кинулись за женщинами, хватая и теребя их подолы. Тогда, забравшись наверх, стоя на самом яру, вровень с головой толпы и задом к ней, Катерина Ивановна безобразно оголилась. Лизавета Ивановна, как тень, преспокойно повторила движение сестры. И так они простояли некоторое время под громовой упоенный гогот толпы. Вдруг на пригорок взбежал волосатый оборванец, игравший роль вожака, и с разбегу пихнул ногой Катерину Ивановну. Она взвизгнула и поползла вниз, стараясь подняться. Но галах кинул на нее Лизавету Ивановну, и обе старухи, неуклюжие, отвратительные, завозились на земле в куче тряпья, беспомощно скатываясь по склону пригорка, а волосатый подталкивал их огромной своей ногою в опорке. И вот тут Родька выскочил из-под лодки, юркнул сквозь ораву галахов на пригорок и в страшной злобе толкнул обеими руками оборванца. Тот качнулся, почти упал, но успел схватить Родькину руку и потянул его за собою вниз. Толпа окружила их. Родька отбивался, как пойманный хорек. Галах закрутил ему руки за спину и, приподняв одно свое колено, положил поперек него Родьку. «Давай ремень!» — крикнул он, оборачиваясь к толпе. Тогда Родька запустил зубы в голую коленку галаха и, что было мочи, сжал челюсти. Оборванец взревел и, ударив Родьку кулаком по затылку, швырнул мальчугана на земь. И он сидел на земле, окруженный пьяной ратью голи, выплевывая густую клейкую кровь в отвращении и страхе. Точно ему попала в рот какая-то падаль. Катерина Ивановна, оправившись, распушив на себе помятое тряпье, кокетливо поднесла к Родькиному лицу грязный лоскуточек, предлагая вытереть окровавленный его рот. Но Родька отмахнулся от нее и начал ожесточенно плевать кровью в гоготавших вокруг него босиков.